Глава 4. Потом разразились грозы. Лена громко вопила от радости на руках у Анны Хиден. Чаще всего они воплощались в необыкновенных молниях всевозможных видов: древовидных, дробные, как пулеметные очереди, разрывающих тучи, так что в просветах мелькало чистое лазурное небо. А вот дождей почти не было. Зато жара не унималась, становилось все ужаснее. Они встречались по четвергам. Лео, Армандо, княгиня Кропоткин, Шарль. В доме у Дио. Дио говорил, не умолкая, словно кабельный канал. Он был неистощимо богат, неистощимо истощен, ограничен и безграмотен. Вся его душа, все его призвание и все цели сводились к одному — к счастью. Под счастьем он разумел немного порно, которое сплачивает, немного спорта, много снотворных и безграничное веселье. Потому-то мы и звали его жизнерадостным стариканом. Остров кишел русскими. Они были молоды, бодры, простодушны, мускулисты, агрессивны, привержены наркотикам и пьянству и похожи на мафиози. Они безраздельно хозяйничали на острове в последние предрассветные часы. Именно у них, на огромной вилле конца XIX века, целиком заселенной русскими, я и обнаружил тот рояль. Настоящий концертный рояль «Бозендорфер». Я сделал знак Жульетте, которая в тот вечер пришла вместе со мной. Анна осталась в Неаполе с Лео. Малышку Магдалену уже отправили к матери. Мы плотно притворили за собой дверь библиотеки. Нам очень не хотелось ранить души друзей. Мы заставили бы их открыть для себя грусть, стыдливость, ностальгию, красоту, ожидание, утонченность, и наш кружок тотчас распался бы, оставив нас одних. Жульетта помогла мне вытащить желтую банкетку, которую засунули глубоко под рояль. Я поднял крышку и начал играть. Инструмент был великолепен, только звук его слегка гасили портьеры, мебель и габариты комнаты. Я забыл о Жульетте, забыл, что нахожусь на Иске. Я вернулся к своим давно умершим сестрам. Я снова был в Бергхайме. Я опустил черную крышку на клавиши только час спустя, и час этот пролетел, как сон. Меня переполняло странное уныние. Печаль, самая древняя и почти самая чистая из наших чувств, чище даже красоты. Я разыскал свой льняной пиджак, а потом в кармане льняного пиджака разыскал свой маленький мобильник и позвонил Анне Хиден. «Я нашел рояль Бозендорфер». «Где?» «У русских». «Каких русских?» «У молодых». Анна ужасно разволновалась. Ее огорчило, что она не успеет приехать сегодня вечером, ведь она в Неаполе. В данный момент они как раз выходили из дома своих друзей. «Прости меня, Анна, я не посмотрел на часы». Она попросила заехать за ней завтра, позвонить и отвезти туда, где я обнаружил этот рояль. Я выключил мобильник. Жульетта сказала: «А я и не знала, что ты играешь на фортепиано. Я думала, ты виолончелист». «Они ждут нас в пивном баре. Ты видела, который час? Луиджи с женой ждут нас». Уже миновала полночь. Мы встретились с ними. Воздух еще был обжигающе горяч. Я думал о своих сестрах, слушал, как они разговаривали. Это они научили меня говорить. Я выпил и взбодрился.